да не Птуни, Фахтенной. Фахтенной. И это называется вахта. С такой вахтой можно украсть весь пароход. Эй, на Нептуне! Чего тебе надобно, старче? Бумагу принес. Ну иди в каюту, почитай. Каюта снег очень. Ну давай, что там у тебя? Сейчас найду бумагу. В кармане должна быть. А что за бумага? Эй, старче, да чего так у тебя нет в карманах, а? Да. Горбушка хлеба. Горбушка. Два ключа. Нож, табакерка, мундштук. Табакерка. Целое хозяйство. Целое хозяйство. Ты... А бумага-то где же? Где же бумага? Синяя такая бумага. Где же бумага? А что в ней написано? Я не читал. Диспетчер сказал, чтобы отнести поскорее. Диспетчер сказал, а ты... Где же бумага? Ну что, нет бумаги? Была бумага. Диспетчер сказал, чтобы отнести поскорее. Нет бумаги. Ну, идемте, диспетчер. Он должен знать, что написана бумага. Эх ты, романтик. Ну, идем. О, стой. Что? Нашлась бумага. О, рукавица. Аварийная. Терплю бедствие, широта 59 градусов 14 минут северная. Долгота 23 градуса 20 минут восточная. Нужна немедленная помощь. К.М. Демидов. К.М. Каховскому. Выйти в указанную точку не позже 1.00. Докладывать место ежечасно. Диспетчер Круз. Так. Иди, болезный. Скажи диспетчеру, что за людьми послано, и машина готовится. Хорошо. И никогда не теряй бумаги. Да. Ибо от них нередко зависит поворот человеческой судьбы. Понимаешь? Не теряй. Эх, ничего ты не понимаешь. Как можно? В каком ты веке воспитывался? Как можно терять их? Диспетчер сказал, поскорее. Надо бы встать и выключить приемник, но Августу лень подняться. А Нелли положила голову ему на плечо, закрыла глаза и делает вид, что ничего не слышит. На мгновение она вырвалась из цепких лап размышления о своем возрасте. Почему-то приходят мысли о далеких южных пляжах и шоколадных детях с физиономиями, измазанными помидорным соком. Она чувствует головой сильное плечо Августа и слышит удары его сердца. Хорошо, когда есть сердце, бьющееся для тебя. Она открывает глаза. О, Нель, ты не спишь? Выключи радио. Давай спи, а то завтра чуть свет притащится твой пьяный приятель. Только сумасшедшие могут приглашать в гости в такое время. Иногда я доволен, что на меня не распространяются все ваши умные правила. Дуракам легче. А ты не действуй мне на нервы. Через 2 минуты он уже спит. Рука его отпускает пальцы Нелли. Она еще долго сидит, слушая, как за окном воет ветер. Ей жаль мгновения. И хочется сбросить с себя что-то тяжело ложащееся на плечи. Жизнь, кажется, была интереснее до того, как пришла любовь. Его вызывает на судно. Срочный выход. Пройдите, посидите здесь. Я его сейчас подниму. Вы его жена? Почти. Август. Август, вставай. Слышишь, Август? В чем дело, Нелли? С тобой пришли. Гони в шею. Тебя вызывают на судно. Слышишь, срочный выход. Вставай. Ну, не тряси мне. Ну, я же не персиковое дерево. Ну, ты сообщи этому пирату, что я завтра беру расчет. Ну, хорошо. Я сообщу этому пирату, что ты завтра берешь расчет. Ну, я тебе сообщу. Ты скажи человеку, что я в момент. Как он выглядит? Скуластый в шляпе. Боцман, чтоб его. Аварийная. Август. Август. Чего ты? Ничего. Неря. Ничего. Идем живо. Где этот проклятый дом на этой проклятой улице старых рыбаков? Дом 17. Нет, дальше. Интересно, с кем я застану это в лесу? Загадочная женщина. Растеряется, наверное, когда меня увидит. Ага, вот этот дом.